Хороший ученик – это сплошной вопросительный знак. Но вопрос вопросу рознь. Праздные вопросы не допускаем. Бывают также касающиеся вещей сокровенных, еще не подлежащих оглашению, вследствие того, что сознание их не готово вместить. На них отвечаем в размере вместимости сознания, но рано или поздно каждый вопрос получает ответ.